Как оказалось, 5 лет назад Саманта Маккой изменила свое имя на Сару Монро, поэтому ей, как видите, не пришлось менять белье с монограммами. А потом, 3 года назад, женщина с упомянутым именем выходит замуж за Рональда Старки. Вот тут-то с монограммой будет посложнее. Как бы то ни было, живут они в Сан-Хосе. Ты уверен, что говоришь о той самой Маккой? То есть о настоящей Маккой? Мой дорогой босс, мы имеем дело со старым добрым соцстрахом, а у них с документацией все в идеальном порядке. Дэнс набрала справочную линию и получила адрес и телефонный номер Рональда и Сары Старки. «Сан-Хосе», — заметил О'Нил, — «это довольно близко». В отличие от двух других женщин из семьи Пелла, с которыми Дэнс сегодня разговаривала, Саманта могла подложить взрывчатку и за 1,5 часа вернуться домой. «Она работает?» — спросила Кэтрин. «Я не проверял, но если хочешь, узнаю». «Мы хотим», — вмешался О'Нил. Тим Джей не подчинялся ему, и в хорошо структурированной иерархии правоохранительных учреждений управление шерифа занимало значительно более низкое положение, нежели КБР. Однако просьба, исходившая от Майкла О'Нила, по значимости не уступала просьбе самой Кэтрин Дэнс, а, возможно, была даже еще важнее. Через несколько минут Ти Джей вернулся и сообщил, что в налоговой службе имеются сведения, что Сара Старки работает в небольшом просветительском издательстве в Сан-Хосе. Дэнс получила номер телефона. Посмотрим, была ли она на работе сегодня утром. «И как ты собираешься это выяснить?» — спросил О'Нил. «Мы ведь не можем допустить, чтобы она поняла, что мы ее подозреваем». «О, я солгу», — весело провозгласила Кэтрин. Она позвонила издателю по линии с блокировкой идентификации номера. Когда ей ответил женский голос, Дэнс произнесла в трубку: «Привет. Звонят из бутика «Эль Камино». У нас заказ для Сары Старки, но шофер заявил, что ее на работе сегодня утром не было. Вы не знаете, в котором часу она появится на работе?» «Сара? Боюсь, вы ошибаетесь. Она в офисе с 8:30. «В самом деле? Ну что ж, мне придется еще раз побеседовать с водителем. Возможно, нам лучше доставить заказ ей домой. Пожалуйста, ничего не говорите, миссис Старки. Я буду вам очень благодарна. Это сюрприз». Дэнс повесила трубку. Она все утро была на работе. Ти Джей зааплодировал. «И Оскар в номинации за лучший обман публики сотрудникам правосудия достается...» О'Нил нахмурился. «Не одобряешь мои аморальные методы?» — спросила Кэтрин. С характерной для него иронией О'Нил ответил: «Вовсе нет. Просто тебе теперь придется ей что-нибудь послать. Ведь у Сары на работе теперь все будут говорить о появлении у нее тайного обожателя. Я придумал, босс. Пошли ей громадный букет с запиской «Наши поздравления с наличием великолепного алиби». Административный помощник Кэтрин, невысокая и серьезная Мария-Элен Кресбах, вошла в комнату с кофе для всех присутствующих. Мария-Элен никогда не дожидалась просьб Кэтрин и всегда приносила ей кофе внезапно. Мать троих детей, она ходила на высоченных каблуках, стучавших, как целая рота солдат, обожала прихотливые прически и яркий маникюр. Собравшиеся в совещательной комнате поблагодарили ее. Кэтрин сделала глоток великолепного кофе и подумала: как жаль, что Мария-Элен не догадалась принести еще и пирожных, что лежали у нее на столе. Она так завидовала Марии-Элен, которая была не только отличной хозяйкой, но и замечательным ассистентом. Она заметила, что Мария-Элен не уходит. «Я не знала, стоит ли вас беспокоить, но дело в том, что звонил Брайан». «Звонил?» «Он сказал, что, скорее всего, вы не получили сообщение, которое он посылал вам в пятницу». «Вы же мне его отдавали». «Знаю, но я ему не стала об этом говорить». Почувствовав на себе пристальный взгляд О'Нила, Дэнс произнесла: «Ладно, спасибо. Вам нужен его номер?» «У меня он есть». «Превосходно». Ассистентка продолжала с решительным видом стоять перед начальницей, медленно кивая головой. Довольно неловкая ситуация. Дэнс очень не хотелось заводить разговор о Брайане Гундерсоне. Телефонный звонок спас ее. Она подняла трубку, несколько секунд слушала, а затем сказала: «Пусть его прямо сейчас приведут ко мне в кабинет». Глава 11. Крупный мужчина в форме Калифорнийского управления исправительных учреждений сидел перед столом Дэнс. На столе лежали разные ручки, масса бумаг, фотографии двоих детей Дэнс с красивым седовласым мужчиной, ее родителей, двух собак, и вместе, и поодиночке, в компании с одним из детей. Рядом с лампой расположилась дюжина папок лицевой стороной вниз. —